«А», — удовлетворенно выдохнул он, когда дверь беспрепятственно и без сигнала тревоги отошла в сторону. Он освободил охранника от его парализатора и на цыпочках вошел внутрь, а Хаут Пел проплыла следом. «Ох», — произнесла разгневанная Пел. Они обнаружили леди Надин. Пожилая женщина сидела на такой же, как и в предыдущей каюте, кушетке, в одном только белом трико. За век с лишним силе тяжести удалось согнуть даже ее хаотское тело. То, что у нее отняли просторные верхние покрывала, казалось намеренным унижением. Почти таким же, как если бы ее раздели до нога. Ее седые волосы в полуметре от концов были зажаты в каком-то приспособлении, очевидно, позаимствованном из инженерной части и совсем не предназначенном для этой цели, зато надежно привинченным к полу. Это не было физической жестокостью. Длина волос оставляла ей свободу перемещений почти в 2 метра, но в этом было что-то глубоко оскорбительное. Вероятно, идея Хаута Вио. Майлз подумал, что теперь понимает, что чувствовал Айвин при виде дерева с котятами. Было очень гнусно поступить так с напоминавшей Майлзу его бетанскую бабушку, маленькой старой леди, пусть даже принадлежащей к столь несносной расе, как хауты. Ну, не совсем напоминавшей. На самом деле, по складу характера, Пел была похожа на бабушку Нейсмит гораздо больше. И все же... Пел бесцеремонно скинула бездыханного часового на пол и метнулась с гравикресла к своей сестре-консорту. «Надина, ты не ранена?» «Пел». Любая другая бросилась бы на шею своей спасительницы, а та раскрыла бы объятия, но, будучи хаутами, эти двое ограничились сдержанным, но явно сердечным рукопожатием. «О», — вновь произнесла Пел, яростно взирая на положение, в котором оказалась Хаут Надина. Первое, что она сделала, это скинула собственные одежды и пожертвовала полдюжины покрывал Надине. Та благодарно накинула их на плечи, и ее осанка сделалась чуть ровнее. Мэл завершил быстрый осмотр прилегающих помещений, чтобы удостовериться, что они действительно одни, и вернулся к женщинам. Те стояли, разглядывая капкан для волос. Пел опустилась на колени и подергала несколько прядей, но они держались крепко. «Это я уже пробовала», — вздохнула Хаут Надина. «Их не вытащить даже по волоску за раз». «Где ключ от этого замка?» «Был у Вио». Пел быстро вытряхнула из рукавов свой таинственный арсенал. Надина осмотрела его и покачала головой. «Нам лучше обрезать их», — предложил Майлз. «Нужно уходить как можно быстрее». Обе женщины шокированно на него уставились. «Хаут, женщины никогда не стригут волос», — сообщила Надина. «Простите меня, но это чрезвычайный случай. Если мы отправимся к спасательным шлюпкам корабля тотчас же, я смогу доставить вас в безопасное место прежде, чем Кетти обнаружит свою пропажу. Возможно, нам даже удастся скрыться незаметно. Но каждая секунда промедления уменьшает наше и без того очень незначительное преимущество». «Нет», — сказала Пел, — «сначала мы должны вернуть великий ключ». К несчастью, он не мог отослать обеих женщин и пообещать, что поищет ключ сам. В их трио он был единственным квалифицированным орбитальным пилотом. Им придется держаться вместе, будь оно неладно. Одна хаут-леди уже достаточно скверна, но управляться с двумя сразу будет похуже, чем пасти кошек. «Хаут-Надина, вы знаете, где Кетти держит великий ключ?» «Да, он отводил меня к нему сегодня ночью. Он думал, что я в состоянии открыть ему ключ, и весьма огорчился, когда я не смогла». Услышав в ее голосе нечто, Майлз вгляделся в нее внимательнее. По меньшей мере, на лице никаких следов насилия не было, но ее движения были скованными. Возрастной артрит или травма от электрошока? Он вернулся к лежащему без сознания часовому и начал обшаривать его тело в поисках полезных вещичек. Кодовых карт, оружия. Ага, складной вибронож. Он спрятал его в ладони и повернулся к дамам. «Мне приходилось слышать о животных, которые отгрызали себе лапу, чтобы освободиться из капкана», — осторожно предложил он. «Уф», — произнесла Пел, — «бароярцы». «Вы не понимаете», — настойчиво произнесла Надина. Он боялся, что понимает. Они будут стоять тут и спорить из-за хаотских волос Надин и попавших в капкан, пока их не поймает Кетти. «Смотрите», — указал он на дверь. Пэл вскочила на ноги, а Надина вскрикнула. «Что?» Майлз со щелчком раскрыл вибронож, перехватил массу седых волос и резанул его так близко к зажиму, как только мог. «Вот так. Пошли». «Варвар!» — воскликнула Надина. Впрочем, она не собиралась переходить черту и закатывать истерику. Учитывая обстоятельства, ее запоздалый протест был довольно негромок. «Жертва во благо хаутов», — уверил ее Майлз. В глазах Надины стояли слезы. Пэл выглядела так, словно втайне была благодарна Майлзу за то, что этот поступок совершил он, а не она.